Указав на противоположный берег, он произнес: «Там, в греческом театре, плачет девушка. Она только что потеряла своего брата, и теперь ее некому защитить. Что ты видел во сне?» «Белого коня». «Да будет так», — произнес он. «Через несколько дней ты побываешь на бегах. Сделай ставку на квадригу с белыми лошадьми, а затем разыщи эту девушку и отдай ей все, что выиграешь. Как же мне найти в таком большом городе неизвестную девушку, потерявшую своего брата?» — возразил я. «И на какую сумму мне ставить?» Он опять улыбнулся, но на этот раз его улыбка была такой печальной, что я почувствовал, как мое сердце разрывается на части. «О, Марк, к чему эти ненужные вопросы?» — тихо упрекнул он. Однако я не понял, к чему относился этот упрек. «Откуда тебе известно мое имя?» — удивился я. «Разве мы знакомы? По правде говоря, мне кажется, что я тебя где-то видел». Конец третьей дорожки.